И мы можем прочитать из Слова Божьего некоторые принципы, от кого Бог принимает жертву, от кого не принимает. И сможем, думаю, взять урок для себя, чтобы в нашей жизни ориентироваться, как так поступить, чтобы Господь благоволил и принял жертву. Вот мы читаем текст, который записан, книга чисел, 7 глава, с 1 стиха. «Моисей поставил скинию, помазал ее, освятил ее и все принадлежности ее, жертвенник и все принадлежности его, и помазал их и освятил их. Тогда пришли», и перечисляется, кто пришли, и здесь есть главы семейств. Пришли. Куда пришли? К скинии. «И представили приношение свое пред Господа». И перечисляется, что они представили. Принесли жертву такую для Господа. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми от них». Я себе представляю вот этих людей. Скиния стоит, только построено все, помазано, все освящено, жертвенники, все готово. И здесь пришли люди, главы семейств и начальники, приношение принесли и стоят с трепетом перед скинией. Что скажет Господь сейчас? И Господь через Моисея говорит, возьми от них. Как вы думаете, братья, порадовались эти главы семейств, да? Как это на душе хорошо, когда Бог одобрил твое приношение. Как хочется еще принести. Какая радость, что Бог благоволил к моему служению, к моему труду, к моему приношению, к моему дару. Бог расположился. Он доволен. И тогда в сердце человека мир и радость такая. Вы помните, что было и с Каином, и Авелем? Оба принесли дар Господу. И Господь посмотрел, и дар Авеля принял, а дар Каина не принял. Я где-то в детстве видел картинку. Мальчики, знаете, какую картинку? Вот так нарисованы два жертвенника, из камня построены. И стоит Авель, и стоит Каин. Каин принес от плодов земли. Что такое плоды земли? Ну, картофель там, буряк там, что там еще? Лук, морковь там, от плодов земли. И вот это на жертвенник возложил и поджег все. И оно горит, и дым от него идет. И Авель принес. Что Авель принес? Овечку в жертву, маленькую овечку. Чистую, хорошую, без порока. Принес овечку. И тоже на жертвенник положил, и тоже дрова там, и поджег дрова и овечку. И вот дым идет. Я вот помню с детства, что кто-то, художник, нарисовал и думал, как отобразить, что Бог одну принял жертву, одну не принял. От жертвы Авеля дым вверх до неба идет. А там, где Каин принес жертву, дым стелется по земле. Вот так. Вот так вниз идет и вверх не поднимается, не принимает Бог жертву. Ну так художник изобразил. Братья, а мы знаем из Библии, что отверг Бог жертву Каина, потому что сердце негодное было. В сердце была вражда против брата. И поэтому Бог такую жертву принимать не стал. А мы тоже можем быть в роли Авеля и в роли Каина. И сестры могут быть в роли Авеля и в роли Каина. Когда вражда есть, непримирение, непрощение, нежелание сообщаться, приветствоваться и так дальше. Разделение какое-то. Братья и сестры, мы видим из Писания, что Господь такие жертвы не благоволит принимать. А хочется приносить жертву. Каждому священнику хочется, а что же я без жертвы? Я же священник. Господь принял и поставил на это служение. И хочется принести. А принимает ли Бог? Возьми от них. Посмотрите, братья и сестры, какой хорош от Бога хорошая оценка. Возьми от них. И я думаю, надо переживать. Каждой сестре. И молодой, и пожилой, и каждому брату, каждому переживать, принимает ли Бог мое служение. Вы знаете, мне приятно, когда в церкви подходят ко мне братья, сестры и задают вопросы. Брат Саша, как ты думаешь, мое служение радует Бога или нет? Как ты думаешь, оно несет устройство в церкви? Мне приятно, что у людей такие переживания. Как ты думаешь, моя жизнь, по Слову Божьему, может, что-то подскажешь? Радует, когда души переживают. В этом году пришлось посетить около 40 членов церкви, нашей поместной церкви, по домам, и побеседовать, и узнать жизнь. И вот каждый раз, когда я встречаю, что переживают души о своем хождении пред Богом, о своем служении в церкви, это всегда утешает. А бывает не у всех так. Где-то бывают какие-то пробуксовки, и это переживание, и нужна молитва, и покаяние, и очиститься. Нужно запомнить вот эту мысль, братья и сестры. Переживать каждому священнику, принимает ли Бог мое служение. Вот эту мысль запомнить и размышлять об этом. И Богу задавать вопрос. Задавать Богу вопрос. Господи, доволен ли ты моей жертвой, моим приношением? Я помню, мне однажды пришлось на юге быть, на лечение там поехал. И одна сестричка пожилая пожертвовала, комнату свою выделила, а сама ушла к подруге старице. Вот, у нее там 2 недели пожить, пока я смогу находиться в том месте, чтобы принимать там в санатории процедуры всякие и все. И вот сестра ожидает, что я должен приехать. Ну, а я доволен, что сестра жилье предоставила. Приехал, она говорит: брат, вот здесь в холодильнике, смотри, там я все купила, все, что нужно кушать. Пару килограмм мяса там купила, там и масло, там еще чего-то. Ну, а сколько надо одному человеку? Ну, неделя проходит, а оно все нетронутое лежит там. Ну, не понадобилось. Она пришла, заглянула в холодильник и в слезы, как заплачет. Я утешать старицу, почему вы плачете? Господь не принял мою жертву. И плачет, осталось все целое. Я думаю, как переживает старица, чтобы ее дар было принято Господом. Как она переживает? Братья и сестры, мы думаем об этом. Нам надо переживать. Надо думать, надо к служителю подойти, надо задать вопросы. Как мое хождение посреди церкви? Оно несет устройство? Или печаль служителю? Может, плачет дома служитель о моем служении или о моем хождении перед Богом? Или, может, что-то исправлять радикально надо? Надо думать об этом. Потому что судья стоит у дверей, Господь при дверях. И поздно, может, будет поправлять. Надо сегодня об этом думать. Принимает ли Господь нашу жертву? Вот книга чисел, 16 глава, описывается поведение в народе Божьем некоторых именитых людей. Корей, Дафан и Аверон. И возмутились против Моисея. Полно хватит. И с нами Господь. Не только вы одни святы. Моисей и так, и не так, бесполезно. Упреки. Привели ли вы нас в ту землю, где течет молоко и мед? Дали ли вы покой? Разделили ли вы наследство? Где то, что вы обещали? Вы хотите ослепить глаза этих людей? Кто вы такие? И пошли в атаку. Я представляю Моисея. Чуть-чуть представляю, как ему было тяжко это слушать. Он положил жизнь свою на жертвенник. Он этому народу служил. Сколько он заступался за них. Они живы благодаря ему. Они не поняли этого, не оценили. И что? И здесь вот такая просьба Моисея. Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их». Братья и сестры, вы никогда не думали, что служитель и сегодня может так помолиться? Поднимите руку, кто так думал? Что служитель может помолиться: Господи, не обращай внимания на его служение и жертвы, не принимай. Я думаю, мало кто так думал. А служитель и сегодня может так помолиться. Как Моисей тогда помолился: «Господи, не обращай взора Твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». Хороший служитель был, ни зла никому не сделал, а только служил, как нянька нянчился с этим народом, а он жестоковыйный. А Моисей ходатайствовал за них, когда Бог хотел погубить их. Говорит: «Отойди, я их уничтожу». А Моисей переживал и молился. И теперь посмотрите, что происходит. «И взял каждый свою кадильницу, и положил в них огня, и всыпал в них курение, и стали при входе в скинию собрания, также и Моисей и Аарон, и собрал против них корей все общество ко входу скинии собрания». Мало того, что сами заблудились, не поняли порядка в народе Божьем, они еще в народе Божьем оппозицию устроить стали. Все общество собрали против Моисея ко входу скинии собрания. Революцию сделали. А Моисей помолился: «Господи, не обращай взора Твоего на приношение их». А это молитва серьезная. Если служитель помолится такой молитвой, братья и сестры, это серьезно. Это уже все пределы превзошли. И написано 35 стих: «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Вот как Бог делает с приношением людей. Они же Господу принесли курение. А это же должно быть приятное благоухание. А это должен Бог был благословить их и благоволить к ним. Ничего подобного. Огонь вышел от Господа и пожрал. И нам урок такой, братья и сестры. Никогда не надо делать беспорядок в народе Божьем. Никогда не надо воинствовать по плоти. Никогда не надо искать себе сторонников, чтобы те или другие цели достигать. А такое бывает среди людей. Этого нельзя делать. Если есть вопросы, если есть, например, у Кореи, Дафана и Аверона вопросы, кто должен быть священником? Ну, могли бы они по-хорошему прийти к Моисею и сказать: у нас возник вопрос, вот кто должен служение совершать? Разве только из колена Левия, может, из других колен могут совершать. Моисей бы сказал: принесите по жезлу от каждого колена. Мы положим пред лице Господне, Господь кому укажет, тот и будет. Мирно, тихо. Зачем собирать все общество против Моисея? Зачем эти делать дела все? Огорчать Бога, прикрываться приношениями, якобы Богу приятными. Зачем это все делать? Оно так позже и случилось. И сам Бог предложил этот вариант, говорит: я успокою ропот сынов Израиля. Давайте по жезлу. Положили в ковчег, закрыли, и все ушли. Ночь. И там, в темноте, где не присутствует мышца плотская и разум плотской, а там Бог совершил свое избрание. Жезл Ааронов расцвел, и принес плоды. И утром приходят, Моисей выносит жезлы. Подходите, чей жезл? Подписанные жезлы. Подходит, сухую палку получает. На, иди на место. Другой подходит: на и тебе сухую палку, бесплодную. С позором пошел. Подходит Аарон: возьми жезл расцветший, жизнь. Жизнь там, Божья присутствует. Возьми и несите служение при скинии. Священное действие. Братья, как у Бога все решается, да? Не надо по-мирски в церкви решать вопросы, а по-божьему это принесет и нам благословение, и церкви, когда мы такие приношения приносим. Вы знаете, мне пришлось в одной церкви быть, и ночью пришел один брат. Мы должны были проездом ехать там в другую местность на служение. А когда ночевали у брата одного, приходит ночью брат один, уже седой, в возрасте, и говорит: я хочу побеседовать. Начали мы беседу с ним, и он говорит: 30 лет. 30 лет я совершаю служение. За что только я не брался совершать труд. И оркестры пытался организовывать, ничего не получалось, все распалось. И поручали группы там где-то в селах труд совершать, все распалось. И еще за что-то брался, все распалось. Дети, сыновья в мир уходят, отлучают из церкви, все рассыпается. Я, говорит, в тупик пришел, я на склоне жизни, уже с седыми волосами, а у меня поражение в семье, в жизни, в служении. И говорит, у меня вопрос, почему Бог не принимает мое служение? У меня, говорит, вопрос, а кто его знает? И мы стали беседовать, долго беседовали с братом. И вы знаете, открылось, что неправильно к жене относился брат. Совершенно не считался с ней, неправильно относился и грубо. И поэтому в доме не было домашней церкви, не было. Так все самотеком шла жизнь, кто читал, кто молился, кто что, и так каждый сам по себе. Хозяйство жена сама себе тащит, муж сам себе, как-то вот так вот, и он думал, что созидает. Я ему прочитал один текст из книги пророка Малахии, и там написано, что Господь от вас, священники, не принимает более умилостивительной жертвы. Почему? Вы заставляете с воплями и рыданием обливать жертвенник Господень слезами. Жены плачут, вероломно к ним поступаете. И потому Бог не хочет принимать жертв. И я брату говорю, вы знаете, хоть он седой, пришлось учить его, как надо в семье жить, как надо к жене относиться, как к детям, как созидать дом свой. Пришлось рассказывать, долго мы беседовали за полночь, молились, плакали с ним и расстались. А через год после этого у меня сын женился. И невеста взяла дружку себе, и вот бракосочетание прошло, все благословенно. Кстати, и друзья здесь потрудились, музыканты, благодарен, что до сих пор люди вспоминают, как хорошо играли, все, слава Богу. И вы знаете, мне интересно стало, ну, с дружкой познакомиться. Я ее первый раз вижу, она издалека. Ну, я подошел у нее, спрашиваю, сестра, ну, а ты ж как зовут, откуда? Ну, я ее не знал просто. А она улыбается как-то хитровато так. Я ничего не пойму, что такое. Она говорит, а вы год назад ночью с моим папой беседовали? Да ты что? Говорит, да. А мне ж сразу интересно за служение брата и за его обстановку там. Я говорю, слушай, скажи, что у вас дома? Она говорит, у нас возрождение семьи произошло. Я порадовался. В семье домашняя церковь возобновилась, чтение слова, молитва, с женой правильные отношения, все наладилось. Ну, слава Богу. А потом еще прошло время, может, год прошел. Было у нас одно общение в местности в одной. И этот брат приехал на это общение. Я увидел его. А он, вы знаете, ну как жених счастливый. У него такое лицо просветленное. Ну совсем не такое, как я его видел 2 года назад. Я подхожу к нему поскорей после служения. Говорю, брат, рассказывайте. Рассказывайте скорее, мне хочется слышать, что Бог сделал. Он говорит, ты знаешь, брат, чудеса. Бог принимает мое служение теперь. Я понял, в чем дело было. За это время у меня 2 сына покаялись и в церковь возвратились. За это время у нас с женой новая жизнь началась. Я, говорит, даже нашел ключики к ее сердцу. Она бананы любит. И говорит, все, все хорошо. И вы знаете, друзья, это действительно так. Когда у нас правильные отношения перед Богом и с ближними, Бог расположен жертвы принимать. Вы знаете, его служение благословенно сейчас. Благословенно и в церкви довольны. И он рад, потому что внутри имеет свидетельство. Бог принимает мое служение. Поэтому нам очень важно, друзья, чтобы иметь такое сознание и такой ответ, принимает ли Господь мою жертву. В Слове Божьем мы читаем Матфея: если ты принесешь дар и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой у жертвенника, иди примирись. Так это же не я имею на брата, он на меня имеет. Его проблемы, пусть он там думает примиряться, я ничего не имею на него. Братья и сестры, а такое бывает. Сестра или брат огорчили друг друга и видят, что оно не так, надо оставить дар. У жертвенника оставить. Дар все равно надо приносить, потому что мы священники. Но надо примириться с братом. Братья и сестры, а примиряться легко? Не всегда. Правду вы говорите, правду. Не всегда. И я скажу, мне приходилось много раз примирять людей. Не всегда это просто. Не всегда. Но вы знаете, надо идти на большие жертвы ради того, чтобы примириться. Я знаю, в одной местности, мне пришлось там быть, я служил в России, и в одной церкви брат, как-то, знаете, ну такое слово, ну не очень подходящее сказал, и обидел брата в церкви. И все, между братьями стена стала. И потом, а служение продолжается, братья служат, приношения приносят, ну а Бог-то будет принимать или нет, это уже вопрос. А все идет служение, а потом совесть все-таки мучит. Слушай, мы же с братом не приветствуемся. Мы же не можем вместе сойтись чай попить. Наши дома закрыты друг от друга. Что же это за братство? Что же это за церковь? Как это? Как в небеса идти? И совесть начала работать. И брат, который сказал слово неаккуратное, решил пойти, ну, с ним помириться, подходит к нему в собрании. Брат развернулся, ушел. Он опять к нему где-то нашел, встречает его. Брат, ну давай поговорим. Брат развернулся, ушел. Даже разговаривать не хочет. И этот брат совсем запереживал, который слово грубое сказал. Совсем запереживал. Что ж теперь делать? Как в вечере участвовать? Как вообще теперь жить? Все, нету мира, ничего не мило. И он думал, что делать? И он решил, ну, на крайнюю меру, пошел домой к этому брату. Пришел домой, у калитки звонок. Он позвонил в калитке, вышел брат. Кто там? А этот брат, который пришел, который обидел его, встал на колени за калиткой и говорит: брат, если твоя милость, разреши мне зайти к тебе. И этот раз и обмяк. И обмяк, ну заходи. И поговорили, и помолились, и примирились, и все. Стоило одному смириться, стоило унизиться, и все вопросы разрешились. И теперь вместе служат Богу, и приношения приносят, и с радостным сердцем, потому что мир теперь. Братья и сестры, надо искать мир. Надо посмотреть на свое окружение. Нам не надо играть в церковь. Не надо, чтобы театр был большой, не надо этого. Нам надо жить по Писанию, судья стоит у дверей. Если мы сегодня закроем глаза, что у нас что-то не решено друг с другом, братья и сестры, придет время, Господь за все это спросит. А у нас есть преимущество, пока мы на пути, искать друг друга, мириться. Что-то не поняли друг друга, что-то не так. Лучше унизиться, лучше смириться, лучше вместе как-то вот найти друг друга и дальше вместе трудиться, приносить дары и приношения Господу. Поэтому пусть Господь поможет нам быть настоящими священниками, которые ежедневно стоят в служении, которые приносят добрые дары Господу, и жертвы которых Господь принимает. А Господь сказал, что сокрушенного и смиренного духом ты не презришь, Боже. Вот на кого Бог презрит. Когда в Израиле, мы читаем Исаию 1 главу, приносили жертвы, а Господь говорит: к чему мне множество жертв ваших? Празднование и беззаконие. Как у людей это совмещалось и проходило все. А Бог не принимает жертвы. Поэтому пусть нам Господь поможет, братья и сестры, братство создавать, в церкви создавать братство, в семье братство создавать, чтобы действительно были соединены в одном духе, чтобы ничего не разделяло, чтобы, знаете, ну вот мне пришлось быть в одной местности недавно. Я захожу на собрание, начинается служение, хор поет. Я послушал хор, уста поют, сердце не поет. Братья и сестры, это чувствуется? Регент, брат, как зовут? Миша, брат Миша. Когда души поют, это чувствуется в хоре? А? Чувствуется. И вы знаете, было благословенное служение. Господь многих коснулся словом. И это слово, оно такое действие произвело в душах, что когда они запели последний псалом в заключение собрания, я слушал, братья и сестры, это совсем другое пение было. Души пели, включились сердца. Это какое-то вдохновение такое, это какая-то жизнь такая разлилась по всему молитвенному дому. Просветленные лица, братья и сестры, это почему? Разрешили Слову Божьему действовать в жизни своей. Пусть так Господь поможет, чтобы мы жили так, радовали Господа своими приношениями. Ему слава. Аминь.